Глава 43. Демьян. Одупляюсь только, когда салон начинает заполняться водой. В голове шарашит пульс. Перед глазами все заволокло пеленой от удара. Выстрелившая подушка душит и не дает пошевелиться. Кое-как нащупываю замок ремня и отстреливаю его. Из подлокотника выуживаю маленький складной нож и сначала протыкаю подушку, которой прижала Милу, а потом свою. Вода уже доходит до колена, машина погрузилась полностью по самую крышу. Надо пресечь панику и выбираться. Милка, трясу девчонку за плечо, но она кажется без сознания. Над бровью кровь, в уголке рта тоже. Пиздец, Мила! Не реагирует, дышит. Самому уже тяжело дышать, кислорода в машине все меньше. Надо выбираться. Надо нахрен выбираться. Переклоняюсь через Милу и тянусь к замку ее ремня. Отстегнуть получается быстро, но вот двери из тачки открыть так скоро не получится. Давление воды снаружи слишком сильное. Опускаемся мы медленно, да и в целом глубина Кубани метров под 5, но дышать в машине уже тяжело. Стеклоподъемники не срабатывают. Приходится все тем же ножом подцепить стекло и продавить вниз до зазора. Вода начинает прибывать быстрее, но так машина может перевернуться, поэтому я тоже проделываю с окном возле Милы. Салон заполняется довольно быстро. На дно мы идем тоже быстрее. Когда вода уже достигает груди, я подхватываю Милу, фиксирую ее голову как можно выше и бью ногой по лобовому. Раз. Не срабатывает. Два. Стекло идет паутиной. Ну давай же, блядь, уже давай. Только с четвертого удара удается разбить и вытолкнуть стекло. Вода заполняет салон полностью, и я, вдохнув максимально глубоко, начинаю выбираться из автомобиля через брешь. Надо поторопиться. Выкарабкаться побыстрее. Плыть наверх тяжело. Стараюсь делать это вместе с пузырями воздуха, что все еще поднимаются от машины. С ними чуть легче. Первый выталкиваю голову Милы, потом выныриваю, хватаю воздух сам. Теперь бы еще до берега доплыть и не попасть в течение. Кубань очень непредсказуемая река и опасная. Мила, Мила! Кладу ее на плиты, когда выцарапываюсь на берег. У самого дыхание рвет, но сейчас плевать. Мила! Она по-прежнему без сознания и не дышит. Не помню, когда у меня в последний раз дрожали так руки. Если только на похоронах Нины. Но Мила не умрет, я не позволю, не позволю. Зажимаю ей нос и толкаю свой выдох в ей в легкие. Еще раз, давай же, дыши! Не дышит. Она не дышит. Мир застилает красной пеленой, сердце ревет в груди. Я не могу потерять эту девочку, не могу. Давай, Мила, давай же. Ну, трактористка, дыши, блядь. Крышу срывает, и я громко рычу, почти до крика срываю горло. Но внезапно девчонка закашливается, и вода выходит из ее легких, стекает тонкой струйкой по подбородку. Это приводит в чувство. Она все еще без сознания, но я беру себя в руки, подхватываю ее и выбираюсь по склону от реки на трассу. Какая-то тачка. Мимо проезжает. Гандон, неужели не видишь, что у меня девушка без сознания на руках? Видел, конечно, мудила. Вторая тачка также, мать их. Тормозит третья. Какая-то бэха, не сильно молодая. За рулем девчонка, еще совсем соска. Лет 20, и то нет, наверное. Губища здоровенная, вся как кукла. Смотрит и глазами хлопает перепуганно. Помоги, девочка. Голос у меня хрипит, сорванный. В больницу надо. Садитесь. Кивает спешно, и я слышу, как отмыкаются замки на дверях. Осторожно кладу Милу на заднее сиденье, а сам, пытаясь не спугнуть, у девчонки спрашиваю. Может, за руль пустишь? Быстро надо домчать. Я могу быстро. Кивает. Ладно. Влезаю на заднее к Миле и кладу ее голову на колени себе. Может, так и лучше, что не за рулем я. Трясет всего. Не дай бог еще раз влетим. Девчонка поджимает свои губища и дает на газ. Действительно ведет быстро, но вполне осторожно. По пути забивает голосовым в навигатор ближайшую больницу. «В Зиповскую или скорую навстречу вызвать?» Спрашивает на ходу. «Да, давай в Зип, если сами быстрее будут». Пока она везет нас, время словно останавливается. Я убираю у Милы с лица мокрые волосы и глажу по щеке. Хочется прошептать ей, что все будет хорошо, но вместо этого меня кроет ледяными волнами вины. Это я не справился с управлением. Я влетел в ограждение моста. Зачем дернулся за ней, когда схватилась за ручку? Двери ведь все равно закрыты были на замок. Идиот. Рефлекс дурацкий сработал. Глупо как. Глупо. Здравствуйте. Слышу голос девчонки за рулем. Кажется, она звонит куда-то по гарнитуре. «Меня зовут Алина. Я еду в вашу больницу, и у меня в машине мужчина и женщина. Они мокрые, и девушка без сознания». «Мы слетели в машине с моста в реку», — подсказываю, отмечая про себя, что Алина — это молодец. Не только взялась подвести, в отличие от двух мудаков, промчавшихся до нее. Еще и заранее в больницу позвонила, чтобы быстрее все прошло на пропускном. Мужчина утверждает, что они слетели с моста в реку. «Мужчина ранен?» – спрашивает диспетчер БСМП по громкой. «Нет, я не ранен. Девушка ранена, кажется. С виду незначительно, но она без сознания». «Понятно». Диспетчер услышал меня и без дубляжа девушки за рулем. «Ожидаем». «Если можно», – добавляю. «Сообщите Матвею Кузнецову, будьте добры. Скажите, что это Демьян». После недолгой паузы диспетчер все же обещает позвонить в ординаторскую и сообщить Матвею. Я бы и сам позвонил, но телефон покоится где-то на дне Кубани вместе с Мерсом. Прикрываю глаза и просто жду, сжимая холодную, безжизненную ладонь моей трактористки. Жду, что сейчас мне скажут, что она в норме, что будет в норме.